своим звучным голосом, запыхавшись от бега, кричал: «Эномай, что ты делаешь? Что случилось? Почему ты поднял на ноги весь лагерь? Куда ты направляешься?»